тома в кожаных переплетах и читать. Не стихи, разумеется, и не истории. К ним мальчик совершенно глух, а книги по анатомии. Атласы, описание опытов, книги со сложными любопытными схемами, книги по астрономии, геометрии. Мистер Коллинз стоит у него за плечом. Декабрьский дождь стекает по оконным стеклам, и свечи мерцают в долгих зимних сумерках. Джеймс продирается сквозь латинские страницы. Гарвея. De motu cordis. Примечание. Гарвей, Вильям, 1578-1657 годы. Английский врач, основатель современной физиологии. Впервые изучил и описал систему кровообращения. Здесь цитируется часть названия его работы «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». Конец примечания. Но наибольшей притягательностью обладают для него рисунки. Мир, скрывающийся под человеческой кожей, многочисленные петли кишечника, округлости и выпуклости крупных органов, ткани мускулов, прикрепившиеся к прочным костям, сложный механизм сердца, от которого в разные стороны отходят вены и артерии, извиваясь и разделяясь на маленькие венозные веточки. Всю унылую пору года мистер Коллинз почует мальчика книгами Борелли и Мальпиги. «Я принес в жертву почти все лягушачье племя» — Фабриция и Падуи. С верхней полки, стоя на цыпочках на своей передвижной кафедре, библиотекарь достает анатомию Визалия, на обложке которой изображен собственной персоной знаменитый автор, чьи пальцы по самую ладонь погружены в живот женского трупа в Падуанском анатомическом театре. Джеймс даже запоминает десяток греческих слов. Примечание. Борелли, Джованни Альфонсо, 1608-1679 годы, итальянский натуралист. Мальпиги Марчелло, 1628-1694 годы, итальянский анатом, биолог и врач. Фабриции из Аквапенденте, Джероламо, 1533-1619 годы, итальянский анатом и хирург, профессор кафедры анатомии Падуанского университета, учитель Вильяма Гарвея. Визали Андреас, 1514-1564 годы, основоположник научной анатомии. Упоминаемый труд о строении человеческого тела стал научной основой современной анатомии. Мастерская Молины, обнаруженная Джеймсом, как и все в этом доме, совершенно случайно, всего лишь повернул ручку выбранной на удачу двери, расположена в верхних этажах среди лабиринта, предназначенных для прислуги комнат над кронами деревьев, почти вровень с кружащими по небу грачами. Она завалена всяким домашним хламом, перемазанными краской рубахами, чашками и чайниками, пустыми винными бутылками. Среди прочего виднеются большие сломанные часы и кисти в кувшине с какой-то жидкостью. Серый кот припал к тарелке с рыбьими головами, не обращая никакого внимания на присутствие мальчика. Молина стоит к Джеймсу спиной.